20 сентября Сталин вновь приглашает к прямому проводу Кулика. Он все более разочаровывался в способностях маршала добиться серьезного успеха. Сталин: «Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами». Кулик: «Только вернулся из боя. Целый день шел сильный бой за взятие Синявина и за взятие Воронова. Противник переходил несколько раз в контратаки, несмотря на губительный огонь с нашей стороны. Я применял сегодня оба РС, ввел все резервы, но успеха не имел». Сталин: «Новые дивизии и бригады даются вам не для взятия станции МГА, а для развития успеха после взятия станции МГА. Наличных сил вполне достаточно, чтобы станцию МГА взять не один раз, а дважды». Кулик: «Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей станции МГА не взять». Сталин прекратил разговор, но про себя вновь подумал, зачем в 40-м году я увенчал его золотой звездой героя и маршальским званием. Что не поручишь, одни провалы и неуспехи. Но Сталин еще раз в критический момент вернется к Кулику. Он пошлет его в эпицентр зреющей крупной катастрофы в Крыму, когда, пожалуй, уже помочь никто и ничем не смог бы. Но к этому я еще вернусь. События лета и осени 1941 года, телеграммы, распоряжения, директивы, которые исходили в этот период лично от Сталина, подтверждают вывод, к которому приходил позже и Жуков. Сталин в начале войны не был полководцем. Отсутствие специальных знаний, опыта руководства боевыми действиями такого масштаба верховный главнокомандующий пытался компенсировать силовым напором, угрозами, репрессивными мерами, декларативными призывами. Оперативное, а тем более стратегическое мышление в первый период войны у него еще не вышло за рамки здравого смысла, эмпирического опыта, прежних схем гражданской войны. При этом нужно признать, что Сталин был терпеливым учеником. Но страшным учителем была война. Катастрофы и надежды. В 1941 и отчасти 1942 году на советско-германском фронте произошло немало катастрофических событий. Не думаю, чтобы какое-либо государство могло выдержать такие тяжелейшие удары, связанные с окружением основных сил сначала Западного фронта под Минском, затем Юго-Западного подле Киева. Впереди назревали еще две катастрофы в Крыму и Ленинграде. Одна из них состоится, а другая ценой немыслимых жертв и нечеловеческой стойкости советских людей будет в конце концов отведена, если, конечно, не считать катастрофой, гибель сотен тысяч ленинградцев в осажденном, но выстоявшем городе Ленина. Гитлер после крупного успеха на Украине уверовал в то, что он может продолжать наступательные операции на нескольких стратегических направлениях. В конце сентября Шапошников доложил Сталину: под угрозой Крым. Передовые части немецкой ударной группировки ворвались на турецкий вал. Посоветовавшись, решили немедленно направить две директивы ставки. На первой из них настоял Сталин, на второй — Шапошников. Хотя Верховный помнил, что он еще в августе, назначая генерал-полковника Кузнецова командующим 51-й армией, в специальном приказе подчеркнул удерживать Крымский полуостров в наших руках до последнего бойца. Новые оперативные документы были направлены. Сталин, видя в авиации панацею от многих бед на протяжении всей войны, отдал приказ командующему Южным фронтом, члену военсовета ВВС КА, товарищу Степанову, командующему 51-й отдельной армией, противник силой до 3 пехотных дивизий атаковал укрепление Перекопского перешейка и ворвался на турецкий вал. Верховный главнокомандующий приказал 5-й резервной авиагруппе в полном составе в течение всего дня 26-9-41 уничтожать штурмующие Перекоп войска немцев.